Глава 25. Неделю спустя. Демид. Я прилетаю вечерним рейсом. Встретимся. Я снова сидела в аэропорте и уныло цедил остывший американо. «Привет». Голос Олеси звучал устало, сегодня совсем никак. «Завтра у нас спецсовет, мне нужно готовиться». «Я могу приехать к тебе. Отвлеку на часок». «Нет, Демид, правда, я и так нервничаю. Давай завтра». «Ладно. Не обижайся, пожалуйста, я тебе вообще редко отказываю, но сегодня прям совсем-совсем не могу». «Хорошо, Зеленоглазка, завтра тогда отработаешь двойную норму, потому что я жутко, просто кошмар, как хочу тебя», — с предвкушением усмехнулся в надежде завести ее и уломать на сегодня. «Я тоже скучаю», — промурлыкала Олеся. «Очень жду завтрашнего вечера». «Да блин, училка в ней была непобедима». Наконец-то объявили мой рейс, и я, дождавшись, пока основная масса пассажиров рассосалась, подошел к выходу одним из последних. Зайдя домой, уже ближе к 11 вечера, я подумал, что Олеся была права. Поздновато для постельных игрищ, особенно после почти целого дня в пути. Скинул куртку на широкий кожаный пуф, пнул чемодан и устало побрел в сторону спальни. Мозг привычно цеплялся за домашние запахи, но... «Долго едете, Демид Алексеевич?» На кровати, полусидя, полулежа, нагло улыбалась Олеся. Соблазнительно покусывая губы, она медленно водила кончиками пальцев по обнаженной груди и слегка пощипывала свои соски. Из одежды на ней был только черный атласный корсет на шнуровке. Ноги гостеприимно раздвинуты и согнуты в коленях, волосы темной блестящей волной рассыпаны по подушке. Я стоял с разинутым ртом и улетевшими куда-то в стратосферу бровями. «Или я не вовремя?» — она разочарованно сжала губы. «Вот вы сучка, Олеся Викторовна!» Наконец-то придя в себя, я шагнул вплотную к кровати, стащил с себя футболку, нагнулся и со всей злостью и накопленным голодом поцеловал смеющуюся зеленоглазую приколистку. «Фу, как неуважительно!» — прошептала она, часто дыша. «Начинай!» Я выпрямился и вытащил ремень из джинсов. Она плавно уселась напротив, расстегнула пуговицу, за ней молнию и своими ловкими пальчиками добралась до моего члена, который разве что не дымился от возбуждения. Я с кайфом запустил ладони в ее волосы и шумно выдохнул через рот, почувствовав ее теплые губы, сжавшие головку. Вот это был сюрприз. Я Новому году в детстве и то так не радовался. Вид сверху открывался божественный. Моя малышка шустро порхала язычком и так плотно сжимала меня ртом, что уже через пару минут пришлось прервать ее. «Иди сюда». Я потащил ее за руку, заставив встать, негодяйка. Эта лисица довольно, нет, я бы сказал, нагло улыбалась, чувствуя свой триумф. Но я снова жестко поцеловал ее, насилуя озорной язык, не давая сделать вдох, больно закусывая губы и крепко сжимая кулаком волосы. «Снова хочешь меня грубо?» — задыхаясь, прошептала она. «Какая ты догадливая!» Развернул Олесю к себе спиной и надавил ладонью, пока она не уперлась локтями в кровать. Дернул ящик тумбы и выругался. Тут были презервативы. «Были». Она снова хихикнула. «Что за шутки?» «Какие уж тут шутки, Демид Алексеевич». Не оборачиваясь, она подалась назад, пока не наткнулась ягодицами на мой стояк. «Приступайте». Второй раз за четверть часа моя нижняя челюсть готова была удариться об пол. «Серьезно?» Олеся снова качнула бедром и сама плавно насадилась на меня. «Ты на таблетках? Как ты и просил?» Я беззвучно оскалился от восторга и, крепко сжав одной рукой шнуровку ее корсета, начал быстро двигаться, одновременно пытаясь собрать в другой кулак ее волосы. «Чертова скромница!» Хрипло стонала, выгибалась и шептала мое имя. Я весь горел от нетерпения. В мозгу будто вышибло все пробки. Мне хотелось ее всю, целиком, без остатка. Пометить, заклеймить, пристегнуть на цепь и... Сквозь собственные мысли я с трудом ощутил ее бурные жесткие пульсации и дрожь, а потом с диким наслаждением кончил в нее на резком выдохе. Я впервые в жизни кончил в женщину, и это ни с чем не сравнимое чувство обладания, превосходства, власти над ней или признания ее. Мы оба застыли, медленно приходя в себя и восстанавливая дыхание. Ее кожа под моими ладонями была словно мокрый бархат, гладкая, податливая, покорная. Мое сознание растворялось в этом ощущении, а время будто остановилось. Олеся наконец-то выпрямилась и уставилась на меня каким-то одновременно чувственным и зловещим взглядом. «Надеюсь, тебе понравилось». «Очень». Осознавая происходящее, я уселся на ее место и тупо наблюдал, как она дернула за кончик шнура и высвободилась из корсета, небрежно кинув его на край кровати, а потом шагнула в ванную, и по внутренней стороне ее бедра потекла моя сперма. «Что я делаю? И нахрена? Я сам свихнулся, или это она?» «Олеся». Я зашла в душ, включила воду и закрыла глаза. В меня впервые за всю мою интимную жизнь кончил мужчина. Мужчина, по которому я, чего душой кривить, сходила с ума, но для него это все было не всерьез. Отвернулась к стене и не удержала чертовы слезы, ведь обещала себе не вляпываться, не втягиваться эмоционально в эту ужасную игру, но проиграла уже на старте. В ванной раздались шаги, и в просторной душевой появился Макаров. Я смочила лицо ладонями, чтобы он ничего не заметил, и попыталась натянуть улыбку. «Педсовет, говоришь?» Он взял с крючка мочалку, выдавил на нее щедрую дозу геля и начал намыливаться. «Был сегодня». Я забрала мочалку и повернула его к себе спиной, мягко проводя по широким плечам, лопаткам и позвоночнику, лишь бы он не видел моих усилий не разрыдаться. Я выступала целых 4 минуты. «Завтра отдыхаешь?» Мочалка спустилась к его пояснице, крестцу и ягодицам. Демид еле заметно напряг их и тут же расслабил. Я проморгалась и вроде бы пришла в себя. «Нет, завтра 3 урока и 1 частное онлайн-занятие». Макаров повернулся и забрал мочалку. «Почему ты не уволишься?» «Я уже говорила». «Ну да, честь учителя, на учебный год заканчивается. Потом-то можно поставить точку». «Я не хочу». «Но тебе ведь платят копейки». «Дело не в деньгах». Разговор начал меня раздражать. Я смыла с себя пену, отжала волосы и выскользнула из душевой. «А в чем?» Голос Демида глухо раздался из-за стеклянной стены. «Мне нравится моя работа. Я испытываю глубокое чувство удовлетворения от процесса и результата. Почему я должна бросать?» «Потому что ты платишь больше?» Я с запозданием поняла, что меня понесло не в ту степь, и заткнулась. «Мне казалось, тебе тяжело там работать». На удивление Демид пропустил мою колкость мимо ушей или сделал вид. «Поначалу да, а теперь я как та кошка из анекдота вроде втянулась». Тщательно промокнув волосы полотенцем, я разбила их пальцами на тонкие пряди и неуверенно уставилась на наблюдавшего за мной Макарова. «Что?» «Ничего». Он пожал плечами и вернулся в спальню. Наш поздний ужин прошел в тишине. Демид выглядел измотанным. Я тоже ощущала усталость, но не физическую, а скорее эмоциональную, нервозную. Под конец, забрав у меня пустую тарелку, он спросил как бы между делом: «А что за финансовые обязательства на тебе висят? Кредит? Ипотека?» «Господи, этот мужчина думает хоть о чем-то, кроме денег». Я вздохнула и нехотя ответила: «Нет, мама болеет. Я оплачиваю терапию. Онкология? Аутоиммунка. Идиопатическая тромбоцитопения». «Это что за зверь?» «Иммунитет убивает собственные тромбоциты, что-то вроде сбоя в системе». «Это лечится?» «Нет, нужны поддерживающие процедуры, вроде переливания крови и прием препаратов на постоянке, и, к сожалению, не все лекарства, которые можно получать по рецепту, помогают. Мне приходится заказывать таблетки из-за рубежа». Передо мной возник запотевший бокал белого вина, то есть это бесконечный процесс. — спросил Макаров, поставив перед собой чашку с ароматным улунгом. Я не совсем поняла, почему мне он налил алкоголь, а себе чай, но сил уточнять не было, поэтому отпила вино и уставилась в окно, стараясь не зацикливаться на этом пункте. «Ты оплачиваешь лечение в одиночку? А твой отец или у тебя оба родителя пенсионеры?» Сам того не понимая, Демид добрался до моего самого болезненного душевного гнойника. «Отец давно с нами не живет и не общается. Серьезно? Даже с тобой?» Я подняла глаза вверх, сдерживая печали, криво улыбнулась. «Даже?» Он узнал о смерти собственной матери через 10 месяцев после похорон, и то, потому что позвонил, чтобы через нее выйти на кого-то из Академии наук. Макаров продолжал смотреть на меня с недоверием. «Это как?» «Вот так», — я уныло пожала плечами, глядя в бокал. «Длинная история». «Расскажи». «Зачем тебе это?» «Мне странно слышать о таких отношениях», — Демид изобразил кавычки пальцами. «Мой папаша вечно лезет со своим гиперконтролем во все семейные дела». «А мой уехал в Штаты в начале нулевых, чтобы, как он говорил, закрепиться на новом месте, только потом забыл позвать нас или не захотел». «В Штаты? Он ученый?» «Да, физик, технарь. Сначала звонил раз в неделю, потом только по праздникам, а потом вообще самоустранился из нашей жизни. Я аккуратно подтерла уголки глаз и снова отпила вина. Не поздравил меня ни с выпускным, ни с совершеннолетием, ни с дипломом. Не знает, что я была замужем, не...» «Ты была замужем?» Демид поперхнулся и постучал себя ладонью по солнечному сплетению. «Недолго. А твоя мама...» Пыталась его как-то, не знаю. Мама первая смирилась и отпустила его. Даже бабушка в какой-то момент плюнула и переписала свою квартиру сразу на меня. Дольше всех обижалась я. За что? За то, что ты оказалась ему без надобности. В голосе Макарова мне послышалась легкая усмешка. Ну да, я всем вам без особой надобности. А за такое нельзя обижаться? Почему? Можно, но бессмысленно. Я раздраженно закатила глаза, но продолжила. Когда он позвонил спросить, почему бабушка несколько дней не отвечала на звонки, я с таким дьявольским удовольствием сообщила ему о ее смерти, что мне самой стало страшно. Допив вино, я подошла к мойке и сполоснула бокал, а он, как ни в чем не бывало, сказал: «Понятно, а квартира?» Макаров молча смотрел на меня, уже не улыбаясь, даже с какой-то еле заметной капелькой сочувствия. Или это просто мне хотелось увидеть в нем немного сопереживания, не знаю. Когда я сказала, что квартира теперь моя, он ответил: «Ясно, ну ладно, тогда пока». С тех пор прошло 5 лет. Угадай, сколько раз мы говорили за это время? «Не знаю», — Демид пожал плечами. 5? Он больше не звонил. Я насмешливо шмыгнула носом. «А тот его номер давно недоступен. Я даже не знаю, в каком он живет штате и в каком университете трудится. Поэтому лечение мамы целиком и полностью на мне. Других вариантов просто нет». В горле першило от напряжения, глаза болели. Я посмотрела на часы и приняла решение. «Ладно, мне пора домой». «Ты не останешься?» — удивился Макаров. «Время 1:30, куда на ночь глядя?» «Я вызову такси». «Никаких такси. Ложись спать». «Я хочу домой». «Ты просто расстроена. Я не думал, что это настолько болезненно для тебя». Не удержавшись, я почувствовала, как глаза все-таки наполнились водой. Я просто немного устала. «Я тоже, поэтому идем спать». Он уверенно повел меня за руку, достал из шкафа свою футболку и заставил лечь. «Извини, больше не будем поднимать эту тему. Но да, твой отец мудак». «Знаю». Я натянула на себя мягкую и жутко приятную на ощупь футболку Демида и улеглась на живот, отвернувшись от него. Несколько минут мы лежали молча, потом он придвинулся чуть ближе и мягко провел ладонью вдоль моего позвоночника по линиям ребер, и я, покрывшись мурашками, уснула.